Глава 9. Ева. Насаживаем наживку на крючок вот так. Андрей с увлечением показывает Егорке, как правильно обращаться с удочкой. Оказывается, он и рыбачить умеет. Есть ли вообще хоть что-то в этом мире, чего Андрей не может? Похоже, он способен на все. Он помогает моему сыну разобраться с крючком и ловко закидывает свою удочку в озеро. Мы все вчетвером расположились на старом живописном причале. Я сижу на аутентичной состаренной скамье, подтягиваю горячий кофе из термоса. Няня Марина неторопливо прохаживается неподалеку, наслаждаясь свежим воздухом. А мои мужчины, сын и жених, сосредоточенно рыбачат. Природа в этом поселке просто потрясающая. Над нами нависли густые серые тучи, но солнце время от времени пробивается сквозь них, словно подмигивая нам. Солнышко игриво золотит волосы Егорки, а теплый ветер треплет прическу Андрея. Озеро спокойно и задумчиво отражает небо. Вокруг слышится тихий шепот камышей, щебет птиц и мягкое журчание воды. Как же я рада, что Андрей учит моего сына рыбачить. Кто еще мог бы научить его такому мужскому занятию? Я? Вот уж точно нет. «Клюет Андрей!» Восторженный голос сынишки оглашает всю округу. «Подсекай! Вот так! А теперь тяни!» С азартом Андрей помогает Егорке вытянуть его первый улов. «Мама!» – радостно кричит Егорка. «Мама, смотри, кого я поймал!» «Молодец, сынок!» Хвалю я его от души. «Это тебе, мама! Я пожарю тебе шашлык из этой рыбки!» Егора переполняет гордость. Я понимаю его чувства. «Ну, молодчина! Пескаря поймал!» Андрей бережно берет рыбку и кладет ее в ведерко, которое стоит ближе к Егорке. Не проходит и минуты, как Андрей достает еще одного жирного пескаря, а потом еще и еще. С огромной гордостью оба мужчины, большой и маленький, оборачиваются ко мне, ожидая моего одобрения. Им важно мое мнение, им важно восхитить меня. А бывший муж мог только унижать. «Спасибо тебе, Андрюша!» Я обнимаю жениха за талию, и он нежно прижимает меня к себе. Мы идем в обнимку и наблюдаем за тем, как Егорка весело подпрыгивает на камнях и кочках, расплескивая воду из ведер с уловом. Он бежит впереди нас и сияет от счастья. Няня пытается его догнать, но куда там ей до Егорки? «Ева, как у тебя это получается?» Андрей смотрит на меня влюбленными глазами. «Что именно?» «Как тебе удалось остаться такой человечной, любящий и понимающий после всего того, что сделал Игорь? В чем твой секрет?» Я улыбаюсь и смотрю вдаль. Перед нами открывается широкая низина с изумрудной поляной. За ней раскинулся густой лес. А дальше уже виднеются башенные краны, возводящие новый жилой комплекс. Когда-то там был только лес. Видишь эти дома? Раньше там росли деревья, а теперь строится город. Все меняется, Андрей. Нет ничего неизменного в этом мире. Люди тоже меняются. Кто-то становится жестоким и закрытым, а кто-то выбирает любовь и прощение. Я просто выбрала второе. Мы останавливаемся на мгновение и смотрим на горизонт. «Я бы, наверное, так не смог», — подумав, говорит Андрей. «Если бы моя любимая женщина предала и изменила мне, я бы не простил». Когда-то давно мудрый старик сказал своему ученику: «В душе каждого человека живут два волка. Один волк злой, он питается болью, обидами и гневом. Второй волк добрый, он питается любовью, пониманием и прощением». Ученик спросил: «А какой волк побеждает?» Старик ответил: «Тот, которого ты кормишь». Я крепче прижимаюсь к плечу Андрея и чувствую его тепло и поддержку. «И кого же ты выбрала, Ева?» «Я выбрала кормить доброго волка. Говорю это и понимаю, что Игоря, в принципе, Я простила. Но это не значит, что я все еще люблю его.